«Прекрати», — глухо сказала Люси, вставая. «Если ты так настроен, лучше мне поехать одной». «Скажи мне», — произнес Тони, не двигаясь, глядя на небо. «Зачем это тебе нужно?» Люси оперлась рукой о стол. Силы, казалось, покидали ее. Она посмотрела на непроницаемое лицо сына. Сквозь дымчатые стекла виднелись туго обтянутые кожей скулы. «Мы погубили твоего отца», — подавленно сказала она. «Ты и я. Мы не имеем права забывать его». И тут она заметила, что Тони плачет. Сжимая перчатки, она следила за слезой, выкатывавшейся из-под очков. Тони внезапно подался вперед, закрыв лицо руками. «Он плачет», — подумала она. «Значит, есть надежда». Глава 18. Они молча ехали по залитой солнцем дороге в маленькой черной двухместной машине, принадлежащей Тони. Верх был опущен, и резкие порывы ветра помешали бы им разговаривать, если бы у них возникло такое желание. Тони вел автомобиль рискованно, с большой скоростью. Возле старых каменных ферм цыплята едва успевали унести ноги из-под колес, а жители поселков провожали их укоризненными взглядами, осуждая американцев за быструю езду. На зеленых лугах паслись коровы. Временами дорогу обступали стройные тополя, отзывавшиеся на шум мчащейся машины протяжным нежным шелестом, который напоминал нервную приглушенную барабанную дробь. «К чему эта гонка?» — хотелось сказать Люси. Пытаясь спастись от ветра, она обвязала волосы шейным платком. Люси казалась себе слишком старой для столь стремительной езды и такого автомобиля. Зачем спешить? Он пролежал там 11 лет. 1 час ничего не изменит. Они проезжали мимо семей, устроивших пикник на обочине. Люди сидели в складных креслах возле шатких столиков, накрытых скатертями и заставленных бутылками с вином, крошечными вазочками с цветами, длинными ломтями хлеба. Временами попадались деревушки, отмеченные печатью войны. Потрепанные непогодой руины, казалось, стояли тут веками. Люси попыталась представить, как выглядели дома, прежде чем в них попали снаряды. Что тут творилось во время обстрела? Вздымающаяся земля, дым, раненые, кричащие из-под обломков. Но ее воображение не справлялось. Развалины казались вечными, мирными. Люди, поглощавшие вино и снедь, выглядели так, словно они не пропустили ни одного лета. Где я была в ту минуту, когда эта колокольня рухнула на площадь? Готовила ленч в кухне за 3000 миль отсюда. Шла по линолеуму к электрическому тостеру. Открывала дверцу холодильника, чтобы взять пару помидоров и банку с майонезом. Она бросила взгляд на сына. Его лицо ничего не выражало. Он смотрел на дорогу, не обращая внимания на пикники и следы войны. «Живя в Европе, — подумала Люси, — наверное, привыкаешь к руинам». Ее охватила усталость. Порывы ветра били в лоб. Веки налились свинцом. У нее сосало под ложечкой. Тесный пояс врезался в кожу живота, а устроиться удобнее в тесном салоне не удавалось.